Глава 3. Так что в наше время главное ваше средство передачи людям открытой вам Богом истины состоит в преподавании этой истины необразованным взрослым людям и нерассуждающим и всепринимающим детям. Преподавание это начинается обыкновенно с так называемой священной истории, выбранных мест из Библии, еврейских книг Ветхого Завета, которые по вашему учению суть произведения Святого Духа, и потому не только несомненно истинны, но и священны. По этой истории ваш ученик составляет себе первое понятие о мире, о жизни людей, о добре и зле, о Боге. Священная история эта начинается с описания того, как Бог, живший вечно, сотворил 6000 лет тому назад из ничего небо и землю, как потом сотворил зверей, рыб, растения, наконец, человека, Адама и его жену, сделанную из ребра Адама. Потом описывается, как, боясь того, чтобы человек с женой не съели яблоко, имеющее волшебную силу давать могущество, он запретил им это, как, несмотря на запрещение, первые люди съели яблоко и были за это выгнаны из рая, и как за это же было проклято все их потомство и проклята земля, которая с тех пор стала рожать дурные травы. Потом описывается жизнь потомков Адама, которые так развратились, что Бог потопил не только их всех, но и всех зверей, и оставил живых только одного Ноя с семейством, взятым в ковчег зверями. Описывается потом, как из всех людей Бог избрал одного Адама и заключил с ним условие, по которому Авраам должен почитать Бога за Бога и в знак этого совершить обрезание. Бог же, обязуясь дать за это Аврааму большое потомство, покровительствовать ему и всему потомству. Потом описывается, как Бог, покровительствуя Аврааму и его потомкам, совершает в пользу его и его потомства самые неестественные дела, называемые чудесами, и самые страшные жестокости. Так что вся история эта, за исключением наивных, как посещение Авраама Богом с двумя ангелами, женитьба Исаака и других иногда невинных, часто же безнравственных сказок, как мошенничество любимого Бога Якова, жестокости Самсона, хитрости Иосифа, вся история эта, начиная от казней, посланных Моисеем на египтян и убийства ангелом всех первенцев их, до огня, попалившего 250 заговорщиков и провалившихся под землю Корея, Дафана и Аверона, погибли в несколько минут 147 тысяч человек и до распиливаемых пилами врагов и казненных Ильей, улетавшим на небо, несогласных с ним жрецов, и Елисея, проклявшего смеявшихся над ним мальчиков, разорванных и съеденных за это двумя медведицами. Вся история эта есть ряд чудесных событий и страшных злодеяний, совершаемых еврейским народом, его предводителями и самим Богом. Но этим не ограничивается ваше преподавание истории, которую вы называете священной. Кроме истории Ветхого Завета, вы передаете еще детям и темным людям истории Нового Завета, в таком толковании, при котором главное значение Нового Завета заключается не в нравственном учении, не в Нагорной проповеди, но в согласовании Евангелия с историей Ветхого Завета, в исполнении пророчеств и в чудесах, хождение звезды, пение с неба, разговоров с дьяволом, превращение воды в вино, хождение по воде, исцеление, воскрешение людей и, наконец, воскрешение самого Христа и улетание его на небо. Если бы вся эта история Ветхого и Нового Завета передавалась как сказка, то иногда едва ли какой-либо воспитатель решился бы рассказать ее детям или взрослым людям, которых он желал бы просветить. Сказка же эта передается неспособным рассуждать людям, как самое достоверное описание мира и его законов, как самое верное сведение о жизни прежде живших людей, о том, что должно считаться хорошим и дурным, о существе и свойствах Бога и об обязанностях человека. Говорят о вредных книгах, но есть ли в христианском мире книга, наделавшая больше вреда людям, чем эта ужасная книга, называемая священной историей Ветхого и Нового Завета? А через преподавание этой священной истории проходят в своем детском возрасте все люди христианского мира. И эта же история преподается взрослым темным людям, как первое необходимое основное знание, как единая вечная божеская истина.